К. У меня нет связи ни с Рузаевым, ни с его людьми. Они сами выходят на меня, когда им нужно. Не уверен, что я им понадоблюсь, а тем более в ближайшее время. О. Может, да, может, нет. Вы сами можете выйти с ними на связь. После публикации интервью вы встречались с человеком Рузаева. Он был в «Мерседесе» с номерами постпредства Чечни в Москве. Не сомневаюсь, что вы запомнили его и узнаете. Штат постпредства небольшой. К. Откуда вы знаете об этой встрече? Вы следили за мной? О. Не за вами, за вашим соавтором. Сначала я попытался сделать это предложение ему. Это было моей ошибкой. Я не знал об известных вам особенностях его характера и образа жизни. С ним это часто бывает? К. Как только появляются деньги. Он пьет, пока они не кончаются, потом неделю подыхает, а потом включается в работу с бешеной энергией. Он очень талантливый журналист. И если бы не эта его привычка... О, прискорбная привычка. Но поговорим о наших делах. Вы принимаете мое предложение? К. А если я скажу нет? О, на нет и суда нет. Разойдемся и забудем о нашей встрече. Но я не вижу причин для вашего нет. От вас требуется совсем немного и ничего противозаконного. К. Если мне не удастся связать вас с людьми Рузаева, я должен буду вернуть аванс? О. Нет. Деньги небольшие. Я рискну. Уверен, что у вас все получится. К. Что я должен буду сказать человеку Рузаева? О. Только то, что я сказал вам. Представить меня и получить телефон для связи. К. Как я вам его сообщу? О. Есть у вас клочок бумаги? К. Запишите здесь. Это наш дачный грозбух. О. Передадите на пейджер только одну фразу. Позвони дяде и телефон. Вот номер оператора и абонента. Запомните, он несложный. А теперь вырвите этот лист и сожгите. Прямо сейчас, при мне. Очень хорошо. Вот ваш аванс. К. Хотите получить расписку? О. Хорошая шутка. Я не намерен вас ни шантажировать, ни вербовать. Никаких расписок. Условие только одно. Все должно остаться строго между нами. Вы смогли опубликовать свое интервью только потому, что о нем никто не знал. Если станет известно о моих планах, мне ничего не дадут сделать. И средства для этого могут быть применены самые острые. К. Применены кем? О. Будем считать этот вопрос риторическим. Я рад, что мы нашли общий язык. Как знать, может быть, и мне удастся когда-нибудь подбросить вам тему для первой полосы или прайм-тайм. Проводите меня. Тем более, что ваша жена уже высказывает явные признаки нетерпения. Женский голос. «Игорек, сколько можно трепаться? Люди уже уезжают, а у нас еще две грядки не вскопаны». К. «Не кричи, иду, часа через два мы едем». «Подбросить вас до Москвы?» «О, ни в коем случае. Нас не должны видеть вместе. Удачи, Игорь». «К. Удачи, Генрих». Полковник Голубков отложил расшифровку и вопросительно взглянул на Нифонтова. «Почему ты сказал, что этот разговор особенно важен?» «Дочитай аналитическую записку. Поймешь». Выйдя из дома К, объект прошел в дальний конец дачного поселка, переоделся в бесхозном хозблоке и смешался с огородниками, спешившими к электричке. Несмотря на многообразные и весьма профессиональные попытки объекта уйти от наблюдения, усиленной группе наружки удалось довести его до города Химки Московской области. Однако здесь, в старых кварталах, воспользовавшись поздним временем и хорошо знакомой ему системой проходных дворов и черных лестниц, объект наблюдения сумел скрыться. Руководитель группы наружного наблюдения, имевший приказ ни при каких обстоятельствах не обнаруживать себя, принял решение прекратить поиски. Тот факт, что после 6 с лишним часов плутаний объект приехал в Химки, а также доскональное знание им местных условий, позволили нам сделать вывод о том, что именно здесь находится его постоянное или временное место проживания. На следующий день была начата активная негласная отработка жилых кварталов с помощью сотрудников местных отделений ФСБ и МВД, а также подан запрос в МИД о корреспонденте Тагенблат Генрихе Струде. Как мы и предполагали, такого корреспондента в Москве нет и никогда не было ни среди штатных, ни среди нештатных журналистов. В главной редакции «Тагенблат», куда удалось дозвониться сотруднику МИДа, повторили то же самое. Следовательно, аккредитационная карточка, которую объект показал журналисту К, была фальшивой.